Кремильда. А он красавчик. Ясное дело, ничего из ряда вон выходящего. Вообще не факт, что у него есть хоть какие-то достоинства, которые оправдывали бы интерес к нему. Он просто живой. Одного этого оказалось достаточно, чтобы я потеряла самообладание. Да, этого-то мне и не хватало внутри моего уютного кокона. Это и сводило меня с ума. Невозможность встретиться с человеком, которого можно просто обнять вживую. Мои подруги меня не понимают. Ну, как подруги? Нет, это реальные люди, не какие-нибудь фантомы из симуляций. Я даже знаю их локации. Наши с Викторией ячейки находятся в одном ряду, в одной шеренге, в одном массиве, который оборудован под парком Горького, метрах в 100 друг от друга, если мерить физическими расстояниями. Можно набраться силы воли, выйти наружу, пришлепать к ней и постучаться в оболочку саркофага. Если Вика будет бодрствовать, а не виртуалить, она может даже открыть жалюзи и сделать видимым свое лицо. Как странно, что мы с ней так никогда и не пробовали это сделать. Клавдия, с ней сложнее. Когда-то мы действительно были близки и, казалось, понимали друг друга. Мы могли сутками напролет поддерживать окно телепаттерного канала, все болтая и болтая о всяком разном. Теперь не так. Она стала более закрытой, отдалилась, на вызовы отвечает неохотно. Я предчувствую, чем это кончится. Так же было и с Валей, и с Инной. Пыльца, кого хочешь, загонит в глухой виртуал. Не поможет ни яростная электростимуляция мышечных групп, ни верткардио, ни хобби, ни развлечения. Все наскучивает. И раньше всего наскучивает имитация плотских наслаждений. От них сложно отказаться, но одновременно же от них буквально тошнит. Можно выкрутить в настройках максимум маскулинности, ядрёный букет феромонов, смонтировать под себя любую анатомическую деталь. Да только толку. Тело понимает, что его обманывают, и постоянно проводит кортизоловые интервенции, уворачиваясь от химических нейтрализаторов, которые выделяют золотистая пыльца, чтобы купировать дискомфорт. Марина — это особый случай. Она продолжает работать. Точнее, она служащая. Ее сфера — это что-то вроде телефона доверия. Если вам грустно, одиноко и ничего не радует, если вы подумываете об отключении своей личной экзистопротекторной капсулы от сети жизнеобеспечения, вам к ней. Она выслушает, поддержит, даст совет. Вы не почувствуете фальши. А потом, когда ее рабочее время выйдет, она позвонит подруге и начнет думать мне прямо в мозг о том, как ей погано, как она разочаровалась и как ей самой нужен мозгоправ. Я как-то набралась бестактности и откровенно подумала ей вопрос, почему она продолжает этим заниматься. «Чтобы не сойти с ума окончательно», — ответила она. «Враки, конечно, преувеличение. Эфемер работы никому не позволят сбежать в безумие. Мы обречены на здоровье, а фармакология обещает нам еще и почти бессмертие». У меня никогда и в мыслях не было нести какую-то общественно полезную нагрузку. Я в моем учебном потоке была, наверное, самая тупая. Может, надо было продолжать заниматься индивидуально? Вопросы к родителям. Они родили меня по социальному договору и после моего совершеннолетия с облегчением замкнулись в своих капсулах, не испытывая более угрызений совести, что их чадо требует внимания. Когда мне было лет 10, стало понятно, что в одиночку знания усваиваются учащимися значительно хуже, чем на совместных занятиях. И сеансы гносеозагрузки снова стали групповыми. Так я и познакомилась со своими подругами. Но общаясь с ними, я всегда ощущаю себя слабым звеном. Хотя все показатели когнитивно-коммуникативной сферы у меня в порядке, но память подводит, отказываясь вспоминать тот багаж совершенно ненужных для жизни знаний, которые в меня загружали. Ну, правда, на кое это все? Ты заканчиваешь гносеоподготовку. Тебе присваивается основной гражданский профиль, и ты отправляешься в запас. Я не представляю себе, что должно произойти, чтобы тебя потревожили в запасе и привлекли к какой-то реальной работе. И правда, все очень ловко продумано и налажено. Полный коммунизм. Воздух, пищу и легальные фармакологические удовольствия обеспечивает золотистая пыльца. Развлечения, зрелище, слышище, нюшище обеспечивают алгоритмы в наших саркофагах. Все прекрасно работает и без нашего участия. Так зачем мешать машинам выполнять их работу? Такая вот у меня жизненная философия. Нет, я, конечно, не против помогать людям, если действительно смогу быть им полезной. Если в один прекрасный день все полетит в тартарары, я готова подорваться с места, стать в строе и делать, что скажут. Но мне кажется, верить в такую лютую конспирологию как-то даже и не камильфо, когда ты взрослый. С чем у меня всегда все было в порядке, так это с волей к жизни и целеполаганием. Я никогда не уходила в виртуальный отрыв на достаточно большой срок, всегда сохраняла связь с миром снаружи капсулы жизнеобеспечения. Даже выбиралась на прогулки по юности. И уж точно никогда не порывалась как-то убежать от реальности, данной нам в ощущениях. То есть имитированных эмоциях и переживаниях, продуктах алгоритмов, генерирующих повседневные перцептоподобные симуляции. Никогда. До этого срыва, который вылился в эскапический криз. Ну, нет худа без добра. Встретилась вживую с реальным мужиком. У него даже щетина пробилась. Не успели убрать их ими работы. Кто знает, может, это выльется во что-то значимое. Смертельно хочется потрогать его кожу. Втянуть ноздрями его естественный запах, а не синтетическую подделку. Хочется. Ненормальная, посмотри на него. Он же не помнит, кто он. Пыльца выжрала в нем остатки личности, а ты мечтаешь о какой-то взаимности.